После боя. История распри моей с Акинфеевым такова. 31 числа случилась атака при Честниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в 6 часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было 3 версты ходу. Мы проскакали 3 версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду Есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, Есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с 20 шагов. Раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло. Тогда мы бежали. Так была одержана савенковцами недолговременная победа над 6-й дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обогрив сабель жалкой кровью изменников. 5000 человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов. Начпадив 6. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков. «Лютов!» — крикнул он, завидев меня. «Завороти мне бойцов, душа, из тебя вон!» Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку. «Наверх, Гулимов!» — сказал я. «Завороти коня!» «Кобылячий хвост завороти!» — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом. «Твоя завороти!» — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе. «Твоя вперед!» — повторял он чуть слышно. «Моя за тобой следом!» Легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее. Я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их. Я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой лошадь шла шагом.